о Януше Корчике и его короле Матиуше. Личное. Марк Соломонович жил в квартире над нами, и меня иногда просили купить ему хлеб или что-нибудь из продуктов. Он был учителем, старым и толстым. Сердце его билось с перебоями и не давало подняться на третий этаж, в кабинет литературы. Поэтому старшеклассники носили его на руках до последнего дня. Он умер во время урока. Когда я поступила в педагогический, Марк Соломонович позвонил и пригласил зайти. «Сударыня, вы хотите учить детей, но ведь вы не читали Корчика, не знаете книгу «Король Матиуш I». Нет, институт вам не поможет». Он доверил мне короля Матиуша, редкость, сокровище, драгоценность, и через пару дней я снова пришла вернуть книгу. Прочитали, поняли. Вот теперь учитесь в своем институте. Я поняла. «Король Матиуш I» не просто чудесная сказочная повесть. Это первый детский учебник права, социологии и психологии. Первое в жизни, непревзойденное по качеству обществоведения. А для взрослых — одна из самых пронзительных, возвышенных и беспощадно правдивых книг о ребенке. О том, как он сложно устроен, как спутаны в нем хорошее и дурное. О том, как невероятно далек мир детства от мира взрослых. Потом я познакомилась с одним молодым человеком. На третий день нашего знакомства он принес мне в подарок книгу «Короля Матиуша». Он ничего не знал про Марка Соломоновича, просто принес и сказал: «Это подарок, книга из его домашней библиотеки. Ему кажется, король Матиуш должен мне нравиться». И скоро я вышла замуж за этого человека. Король Матиуш стал моей педагогической Библией. Я читала его ученикам, читала и рассказывала легенду о смерти Януша Корчика, о том, как он погиб со своими воспитанниками в фашистском концлагере Треблинка. Мог спастись, но не сделал этого, предпочел пройти с детьми до конца. Может быть, это самое важное, что за 17 лет учительской жизни я рассказала детям. И я написала роман «Когда отдыхают ангелы», о том, как учительница читает детям короля Матиуша, а дети в это время живут своей сложной жизнью, неуправляемой и скрытой от взрослых глаз. Этот роман получил национальную премию по детской литературе. После награждения ко мне подошли подростки из детского жюри поделиться впечатлениями. И я не удержалась, спросила: «Скажите честно, вам после моей книжки захотелось прочитать «Короля Матиуша»?» Они ответили: «Да, мы об этом думаем». Несколько месяцев спустя я получила письмо из Южно-Сахалинска. Девочка Юрико, одна из тех ребят, вернулась домой и пошла в городскую библиотеку за книгой Корчика. Книгу пришлось поискать. Юрико это позволили, ведь она была в тот момент известным человеком. И она нашла то, что искала. Следом за ней короля Матиуша прочитали и перечитали взрослые из библиотеки. И теперь эта книга стоит на одном из почетных мест. Я страшно этому рада. В воображаемом списке достойных дел я поставила себе жирный крестик. Я подумала, что недаром писала собственную книжку. Марина Армштам. «Найдите ангелов». Пишу рецензию и догадываюсь, что начну-то про книгу и ее автора, а потом непременно собьюсь на другой жанр. Если не исповеди, то мемуаров несостоявшейся учительницы. Чтение повести заставило вспомнить собственное потрясение девочки-подростка, узнавшей о судьбе Януша Корчика. Сюжетных линий в повести несколько, и не сразу осознаю, что рассказ ведется о прошлом, уже пережитом, а все три главные героини — девочка Алина, ее мама Оля и любимая учительница Марсем — справились со своими проблемами. В ангелах 5 пудов любви. Любовь случается у Марсем. Попытку новой любви предпринимает Ольга, для того, чтобы хорошенько разобраться в своих чувствах. Предчувствие любви приходит и к Алине с дурацким детским влюблением в Жорика, потому что все девчонки в него влюбились, и с рыцарем Петей, потому что у каждой девочки есть свой рыцарь Петя, влюбленный с первого класса, готовый сражаться с целым миром за свою прекрасную даму. Вы дружите на радость всепонимающим родителям, а потом по глупости ты предаешь эту дружбу и тем самым предаешь себя. И ты впервые ощущаешь очень остро свое предательство. Спустя годы, после очередного разочарования в мужчинах, вспоминаешь этого Петю и размышляешь. Может быть, это и был он, твой человек. Почему я невольно сбилась на местоимение другого рода? Потому что у каждой девочки есть свой Петя. Вот, как и предполагала, сбилась на личное. Поговорим о языке. И опять мне трудно быть объективной. Автора повести можно упрекнуть в нарочитой простоте излагаемого. Возражаю. Почитайте дневник Марсём и текст, написанный от лица повзрослевшей Алины. Они очень похожи. Однако не забывайте, что Алина так любит свою учительницу Марсём, что старается быть во всем, как она. Пройдет несколько лет и приведет героиню судьба, если не в педагогический вуз, то на психологический факультет одного из университетов. Надо спросить у автора, что стало с Алинкой литературной и реальной. Предполагаю, что именно язык повести стал камнем преткновения для взрослых и подростков, членов жюри «Заветной мечты». Одним он был очень понятен, а другим как раз языка не хватало. Некоторые взрослые читатели могут указать на торчащие отовсюду педагогические уши. Да, это так. И вы найдете в повести и методические ходы, и педагогические приемы. Ну так повесть педагогическая. И у учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника», если захотеть, тоже можно найти режиссуру урока. А тому, кто думает о педагогике как о будущей профессии, только в радость такие страницы. Отзовитесь, кто читал «Фрунзенскую коммуну», а «Штаб на Двине» — это как пароль и ответ. «Симон Соловейчик» — это тоже пароль. И «Януш Корчик» — пароль. Что мне понравилось больше всего? Дневник Марсём, время от времени возникающие на страницах повести. Как вам такие откровения молодого педагога? Еще чуть-чуть, и я кого-нибудь тресну, какого-нибудь ребеночка. Может быть, даже не одного, а сразу нескольких. Тогда меня, наконец, выгонят с работы. Это будет решением всех проблем, окончательным решением школьного вопроса, к полному удовлетворению домашних. Сегодня я сделала новый шаг в этом направлении, продемонстрировала мощность своего удара. Надо же мне как-то защищать свои нравственные ценности. У меня их и так раз-два и обчелся. Отчего так трудно с этими детьми? У них начался ранний пубертат. Фу, это же медицинский термин. Разве можно такое в детской книжке? Не знаю. Но ничего не поделаешь. Этот самый пубертат раздирает невзрослого человека изнутри, и им надо переболеть, как корью, в определенный период. В дневнике Марсём находим образное осмысление происходящего. Пубертат — это не ругательство, это термин. По смыслу похож на слово «турбулентность». При чем здесь турбулентность? В общем-то, ни при чем. Там «у» и тут «у». Но мне кажется, надо смотреть на вещи широко, изыскивать как можно больше оснований для сопряжения, чтобы не ограничиваться исключительно мочеиспусканием. А тут такое слово «красивая турбулентность», что-то про завихрение, очень даже подходит к случаю. В индивидууме 10 лет от роду вдруг возникают завихряющиеся энергетические потоки, прорываясь наружу, они объединяются с другими потоками, после чего эти слившиеся потоки несутся по школе и в экстазе единения сбивают с ног завучей, а заодно отрывают ручки у дверей школьного туалета. На страницах повести будут еще и рудименты с атавизмами. Их принесет подружка Наташка, убежденная, что всякие там папы — просто рудименты и атавизмы. И даже тень господина Фрейда замаячит в связи с проблемами раннего пубертата. Вроде уж совсем не детское чтение. но столь необходимое, чтобы понять, что ты и твои бесы, одержимые телесным, это норма, а не патология. Одно из неоспоримых достоинств повести — умение автора выстроить сюжетные линии, все закольцевать, дать возможность каждому ружью выстрелить, как замечательно изображено испытание класса Кравчиком. В гармоничный мир сплоченного класса попадает иной, не вписывающийся мальчик по фамилии Кравчик. И какое счастье, что все пошло не по схеме. Между прочим, остались бы для меня ангелы исключительно педагогической поэмой, не рассыпся на последних страницах роман мамы Ольги с В.Г., личностью колоритной и очень достойной. Но В.Г. переведен в разряд друзей, сюжетная коллизия оказывается глубже, чем казалось на первый взгляд. Особо хочется отметить удачные с моей точки зрения иллюстрации Ильи Донца и Маргариты Щетинской. Книга оформлена молодыми людьми в той же свободно-условной, чуть иронической манере, которая необходима современному человеку, когда речь идет об очень личном, сокровенном. На последних страницах книги Марина Аромштам заклинает своих читателей: «Найдите короля Матиуша, откопайте в библиотечной пыли, отыщите через волшебную сеть интернет, наткнитесь на нее, случайно, на книжной полке, в гостях у знакомых, прочитайте ее обязательно, иначе вы не поймете что-то важное о себе». Мне взывать к коллегам сложнее. Матиуш издавался советскими тиражами, и нормальные библиотекари в пору чистки фондов, надеюсь, его не списали. «Ангелы» вышли небольшим тиражом, 5000 экземпляров, и все-таки. Найдите «Ангелов», прочтите и обязательно передайте по кругу тем, кто в них нуждается. У меня лично в очередь встали Светлана, мама второклассницы Вероники, Люба, студентка пединститута, не очень понимающая, для чего она там учится, Наташа, бабушка второклассника Артема. Увы, пока нет в этом списке подростков, намеревающихся связать свою жизнь с педагогикой или просто разобраться в себе. Татьяна Рудишина, журнал «Библиотека в школе», издательский дом, 1 сентября. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.